Глава 25. Марина. С тех пор наши отношения с Антоном изменились, но не сильно. Да, они приобрели дополнительную опцию в виде постели, но в основном все осталось по-прежнему. В целом, то, что происходило между нами, напоминало мне обычную дружбу с функцией секс в комплекте. Мы активно общались, встречались, далеко не только для того, чтобы потрахаться, и легко расставались. Я чувствовала, что Антон хорошо относится ко мне, так же, как и я к нему. Но все же это была не любовь, а обычная человеческая симпатия, приправленная желанием. Но приправленная, кстати, хорошо, вместе нам было классно. Хотя Антон оказался прав, первое время я действительно терзалась из-за случившегося. Все же я не Сашка, совесть при необходимости отключать не умею. Поэтому да, помучилась. Но тем не менее Антон с его трепетным отношением ко мне перевесил, заставил сомнения сжаться в комок, отсохнуть и со временем отвалиться. Я вновь чувствовала себя сексуальной и желанной, и это чувство пьянило не хуже вина. Сашка, разумеется, замечал, что я изменилась, расцвела, похорошела, а сам, наоборот, начал мрачнеть и суроветь, огрызался по любому поводу. В результате мне совсем не хотелось его видеть, и я использовала каждый предлог, чтобы не проводить время вместе. Возила девчонок из дома, уезжала сама, до последнего принимала душ, чтобы Сашка успел уснуть. В общем, делала все, чтобы как можно меньше контактировать с мужем. В начале февраля я на сутки легла в больницу, чтобы удалить полип, а когда вернулась, оказалась приятно удивлена тем, что Антон не отказывался от встреч, которые временно не должны были включать в себя секс, по крайней мере, традиционный. В остальном я ему, конечно, тоже не отказывала, но все-таки это не совсем то же самое. По-видимому, я с каждым днем все сильнее расслаблялась, и Сашка заподозрил совсем уж неладное, раз решился в итоге на слежку. Обломал нам хороший вечер, мы-то рассчитывали после кафе заехать к Антону домой, отпраздновать месяц после моей операции. Но, вопреки логике, я не почувствовала из-за этого разочарования. Так же, как не ощутила радости от того, что сбылась моя тайная, недостойная мечта, и муж теперь окончательно в курсе собственной рогатости. Вместо этого внутри меня словно разверзлась пустота. Отправляясь на воскресную встречу с Антоном, я надеялась заполнить ее хотя бы частично, но не вышло. Да, мне было легко и приятно, как и всегда в его обществе, но душу эта встреча не затронула, не заставила успокоиться и перестать дергаться из-за мужа. Антон, конечно, заметил мое состояние, и прежде чем выпустить из машины возле подъезда моего дома, сказал, взяв за руку: «Хочешь, честно признаюсь, что об этом всем думаю?» «Не хочу», — ответила я откровенно, и он засмеялся. «Ладно, тогда не буду». Поцеловал в щеку и отпустил. Уже дома, уложив девчонок, я заглянула на кухню, полюбовалась на грустного Сашку, который уныло ковырял в тарелке макароны по-флотски, и все-таки написала Антону в мессенджер. «И что ты об этом всем думаешь?» Он ответил почти сразу. «Тебе нужно определиться, чего ты хочешь. Тебя так колбасит, потому что ты не можешь этого понять, Марин. Если хочешь развестись, разводись. Хочешь жить, как вы живете сейчас, у тебя отношения, у него тоже, живи. Хочешь помириться, мирись. Определись и сразу успокоишься». Антон был прав, я и сама это понимала. Но каждый из перечисленных вариантов таил в себе столько боли, что я предпочитала игру в маятник. Только так можно ничего не делать, а просто жить дальше. Хотя кое-чего Антон не учел в своих рассуждениях. «Хочешь жить, как вы живете сейчас, у тебя отношения, у него тоже». Я не говорила ему о том, что у Сашки давно нет ни с кем отношений. Мы вообще мало обсуждали мой брак. Антон, по-видимому, сделал выводы из того, что я шептала в тот раз, когда была пьяная. И тот факт, что у Сашки, в отличие от меня, сейчас никого не было, все-таки был для меня важен. Будь все по-другому, мне было бы гораздо проще принять решение.